и не подозревала, что он так ко мне относится. «Белла, что ты знаешь обо мне?» — спросил Джаспер. Эммит с театральным вздохом плюхнулся на диван, всем своим видом изображая нетерпение. «Почти ничего», — призналась я. Джаспер посмотрел на Эдварда. Тот поднял глаза. «Нет», — ответил Эдвард на мысленный вопрос Джаспера. «Думаю, ты понимаешь, почему я не рассказал Белле твою историю. Но мне кажется, что теперь пора это сделать». Джаспер задумчиво кивнул и принялся заворачивать рукав своего светло-желтого свитера. Я наблюдала за Джаспером с любопытством и недоумением, пытаясь сообразить, что он делает. Джаспер поднес запястье к стоявшему рядом торшеру, прямо под свет лампочки, и провел пальцем по выпуклому полумесяцу на бледной коже. Я не сразу поняла, почему отметина выглядит так знакомо. «Ой!» — выдохнула я, когда до меня наконец дошло. «Джаспер, у меня точно такой же шрам!» Я протянула руку. Серебристый полумесяц сильнее выделялся на моей желтоватой коже, чем на его алебастровой. Джаспер слабо улыбнулся. «Белла, у меня много таких шрамов». Он с бесстрастным видом закатал рукав повыше. Сначала я ничего не могла разобрать. Кожу Джаспера испещряли узоры. Полукруги, белые на белом, были едва заметны, и то лишь потому, что под ярким светом лампы отбрасывали слабые тени. А потом я разглядела, что узор составлен из полумесяцев, точно такие же, как у него на запястье, точно такие же, как шрам на моей собственной руке. Я перевела взгляд на свой единственный маленький шрамик и вспомнила, как он у меня появился. На моей коже навсегда остался отпечаток зубов Джеймса. И тут я ахнула и посмотрела на Джаспера. «Так что же с тобой случилось?»